Адмирал Лубянка выпростал голову из недр безобразной штуки, о которой шла речь, и одобрительно прорычал. — И не забывайте об этом, Блай. Приказы будет отдавать он. Вы можете управлять этим железным ломом, кое-что даже набегу. — Давно пора, — проворчал Лубянка и больно ткнул Практиса пальцем в грудь. — Выполняйте задание, Практис, и выполняйте как следует, иначе вам крышка. — А мне и так уже крышка, так что терять мне нечего. Отчаливайте, Лубянка, иначе вместе с нами попадете на эту небесную свалку. Корабль готов к старту, капитан Блай? Блай с толчком сбросила с трубы под потолком. Она не сводила с Билла блестящих красных глаз, оскалив свои клыки, столь же длинные и желтые. Но ни он, ни она не могли шевельнуться и в бессильной ярости злобно глядели друг на друга, пока двигатели не отключились. Билл попытался было поймать крысу, но та соскочила с него на пол и кинулась к двери. — Мы на орбите, — сказал капитан Блай. — Как мы втискиваемся в нее, впрыскиваемся в нее со сверхсветовой скоростью. Вот почему это называется шприц-двигатель. Нас вдавливает световое давление. Крайне неудобный и неприятный способ передвижения в пространстве, — решил Билл. И с тоской вспомнил старый добрый шлеп-двигатель. Тем не менее, они перестали чувствовать себя в тисках, а космос за пределами корабля принял более или менее прежний вид. Ки повернулся к пеленгатору и принялся крутить рукоятки. — В самую точку, ребята! След на месте, даже сильнее, чем раньше. И ведет он к планете, которая виднеется вон там, ну, та, у которой концентрические кольца, сплющенная луна и черное пятно у северного полюса. Видите?